Макгрегор решил уйти на покой, время его наступило, и в системе, созданной сэром Джоном, образовалась брешь. Холлройд был профессионалом до мозга костей. Ему были бы рады в любом театре, но, я думаю, он видел даже дальше, чем сэр Джон или миледи, потому что отправился в Стратфорд на Эйвоне и поступил в мемориальный театр, где и работал, пока не ушел на покой. Имеется в виду шекспировский мемориальный театр в Стратфорде, городке, где родился и похоронен Шекспир. Говоря о дальновидности Холлройда, Дэвис, видимо, имеет в виду реорганизацию шекспировского театра, проведенную под эгидой государства в 1961 году, когда театру были предоставлены субсидии. Из постановки о Джекиле и Хайде так ничего и не вышло, хотя, насколько мне известно, Трессайзы корпели над сценарием не один год, убивая время. Но они были вполне обеспечены, по некоторым стандартам даже богаты, и могли жить, не зная забот, в своем пригородном доме с большим садом и среди всяких старинных вещичек, которым всегда питали слабость. Я довольно часто заезжал к ним, потому что их интересовала моя судьба, и они помогали мне, как могли. Однако их влияние в театральном мире было невелико. Напротив, приди молодой человек в какой-нибудь театр с их рекомендацией, ему бы это вряд ли сослужило добрую службу, потому что в 30-е годы большинство крупных работодателей лондонских театров считали, что Трессайзы принадлежат далекому прошлому. Труппу они уже больше не собирали. Сэр Джон еще раз вышел на сцену в пьесе одного писателя, который был заметной фигурой в театре до и после Первой мировой войны. Но и его время тоже прошло. Его пьеса много потеряла из-за болезни автора, из-за оправданных, но затянувшихся капризов актеров, исполнявших главные роли. Сэр Джон был великолепен и получил очень неплохую прессу, но факт оставался фактом. Он уже был не звездой, а всего лишь выдающимся исполнителем роли, которую с такой великолепной точностью и ослепительным блеском не смог бы сыграть ни один другой актер нашего времени. Так писал об этом Джеймс Агат, с чем все и согласились. Незадолго перед концом у сэра Джона произошла одна крупная неприятность, после которой, насколько я знаю, и началось умирание. Осенью 1937 года, когда людям не давали покоя мысли куда как более злободневные, некоторые театральные деятели вбили себе в голову, что столетний юбилей Генри Ирвинга нужно бы отметить с помпой. Они принялись за организацию гала-концерта с участием всех звезд, чтобы воздать должное великому актеру. В сценах из прославленных пьес ирвинговского репертуара должны были появиться самые выдающиеся знаменитости. Концерт предполагалось организовать в его старом театре Лицеуме и как можно ближе ко дню его рождения, 6 февраля следующего года. Вам когда-нибудь доводилось участвовать в подобном мероприятии? Задумка так великолепна, чувства так восхитительны, что и представить невозможно, сколько изнурительной и, казалось бы, ненужной подковерной работы необходимо провести, чтобы добиться желаемого результата. Заполучить согласие звезд — это только начало. Подбор необходимых декораций, организация репетиций, реклама. И все это не забывая о том, что расходы не должны быть губительны для мероприятия. Таково основное содержание работы. И, насколько я знаю, высокочтимый оргкомитет проделал все это с образцовым терпением. Но неизбежно возникала и неразбериха. Так в порыве энтузиазма вначале было приглашено значительно больше людей, чем за один день могла вместить сцена, даже если бы концерт продолжался 6 или 7 часов. Одним из первых, как того и следовало ожидать, был приглашен сэр Джон, потому что он был единственным до сих пор выступающим первоклассным актером из тех, что учились у Ирвинга. Сэр Джон согласился, но потом, уж не знаю, какой злой ангел подогревал его тщеславие, начал ставить условия. Он выступит и произнесет речь, воздающую дань Ирвингу, но пусть эту речь напишет знаменитый поэт. Комитет заортачился и не стал обращаться к знаменитому поэту. И тогда сэр Джон, закусив у дела, сам обратился к знаменитому поэту. А знаменитый поэт сказал, что ему нужно подумать. Он думал 6 недель. А когда сэр Джон послал ему еще одно письмо, ответил, что не видит для себя возможности сделать это. Сэр Джон сообщил эту новость комитету. Комитет был занят какими-то другими делами и не ответил, потому что, как я понимаю, по уши погряз в организационных вопросах. на решение которых его члены должны были выкраивать время из своего и без того плотного расписания.